Глава третья. Всю следующую неделю я сидел дома и ни с кем не общался, как отшельник. Но как я сидел? После того, что было, я окончательно понял, что горю желанием оставить след в истории. Во мне еще сильнее, чем обычно, вспыхнула яростная жажда творчества, побуждая создать что-то поистине грандиозное. В этом угаре меня еще больше озарила мысль: я буду музыкантом. Через мои песни люди увидят, а если бы точнее услышат, ощутят всем слухом мой мир, мои чувства. Вот дело жизни. Вот почему, когда я буду умирать, тысячи людей будут плакать. По крайней мере, я на это надеюсь. Но это не все, чему я посвятил неделю. Я очень долго думал и пошел на экстренные меры. Я записался к врачу, чтобы побороть свою тягу к таблеткам. Мне действительно становилось плохо без них, и без сторонней помощи я этого не вынесу. Даже сейчас, сидя за столом, я видел, как менялся рисунок на обоях, как появлялись какие-то символы, и все пространство как будто дышало своей грудной клеткой. Стены и потолок ходили ходуном. Появился визуальный снег, когда ты смотришь на все сквозь помехи сломанного телевизора. Раньше такого не было, так как я никогда еще не воздерживался от таблеток более чем на один день. За окном еще было темно. Новая лампочка в кухне перегорела еще вчера, видимо, брак. Так что все освещение составляло лишь вытяжка, света от которой хватало, дай бог, на четверть всей комнаты. Подобно старому разваливающемуся пассажирскому судну, жужжал и гудел мой ноутбук, освещая несколько кругов из-под горячих стаканов на столе. Наверняка скоро появится еще один, ведь слева от меня стоял стакан с только что сваренным кофе. На плите в большой металлической кружке бурлила вода, в которой варились яйца. На пластмассовой зеленой доске в куче крошек лежал кусок черного хлеба с двумя тонкими кружочками копченой колбасы. Одна моя рука лежала на мышке, а вторая дергалась на столе. Ноги также постоянно дергались. Я серфил в ВК из группы в группу, стараясь найти место, где можно выступить. Естественно, все было тщетно. И совсем недавно судьба решила меня порадовать. Когда-то я подавал заявку для выступления в каком-то модном клубе, и, клянусь, совсем про это забыл. Но на днях мне ответили, что рассмотрели мою заявку и с радостью пригласили выступать. Возможно, я даже получу гонорар. Грешно было бы не попробовать. Через 2 дня я написал Даше, волнуюсь так, словно пишу ей в первый раз. Оно и понятно, мы не общались почти неделю. Да я в принципе не заходил в ВК неделю, решив смотреть все, что мне нужно, через вторую страницу. К моему удивлению, она писала мне несколько дней подряд и даже негодовала по поводу того, что я ее игнорирую. Задавалась вопросами: может, я тебя чем-то обидела? Что ты не так сделала? Какие-то до ужасной боли знакомые фразы. Но мне очень сильно льстил тот факт, что она за меня волновалась. Я постарался все ей объяснить как можно лучше. Затем написал: слушай, в конце недели в одном клубе будет большая вечеринка, и меня туда пригласили выступать. Но одному мне идти как-то не хочется, я привык, что ты, так сказать, бываешь на моих выступлениях. Ты не составишь мне компанию? Нет, конечно, если у тебя уже есть дела, то ничего. Пересланное сообщение. Ух, ты уже главный хедлайнер? Я с радостью приду. Ответила она несколько позже. Я улыбнулся в экран. На нашей длинной набережной светился бесчисленными огнями большой дом. Огоньки красиво поблескивали на спокойной спящей реке. Внутри не было ничего примечательного. Большой зал, цветные прожекторы, длинная барная стойка с кучей выпивки за ней, какие-то канаты, свисающие с потолка, и сцена в центре. Однако мне стало немного не по себе. Я был слишком мелок для всего этого. На фоне всех гостей я всего лишь никчемный таракан, чудом оказавшийся в свете. Благо, я не успел этими мыслями вогнать себя в тоску. При входе в зал меня оглушил гул голосов, звук музыки, доносящийся с больших колонок, ослепительный свет и блеск. Я прошел дальше, ближе к сцене, где уже был приготовлен микрофон. Я явственно ощущал, что кто-то смотрит на меня, обсуждает, перешептывается. Кажется, даже уши покраснели. Ладони вновь похолодели, а движения стали неестественными и тяжелыми. Мне пришлось остановиться возле барной стойки и заказать коньяку. Залпом опрокинув его, я облегченно вздохнул, почувствовав расслабление. Громко играла красивая мелодия, доносящаяся с другого конца зала. Я частенько находил в себе одну странность. Порой я мог начать слушать одну и ту же композицию 10, 20, да хоть 50 раз подряд, а потом на следующий же день мог так возненавидеть ту же самую композицию, что потом месяц меня от нее буквально воротило. Делать мне было ровным счетом нечего, потому я достал телефон и начал листать ленту ВК. Почему-то первой же записью оказалась запись из группы Южного месячной давности. Текст гласил: «Я дописываю одну весьма интересную повесть. В ней я расскажу о горькой жизни одного мальчика. У него не было родителей, а бабушка, у которой он воспитывался, умерла чуть ли не у него на руках. Вскоре жить ему стало негде, он пошел на улицу просить милостыню. Его подобрал один очень богатый генерал, выходил, откормил, начал замечать в нем признаки творческого начала, отдал в гимназию, где мальчик уже начал писать стихи, некоторые из которых даже начали публиковаться в газетах. Но когда генерал умер, его дети не захотели терпеть такого нахлебника, и в одночасье перекрыли спонсирование. Мальчик вновь оказался сиротой. Однажды, когда его избили и обокрали на улице, он пишет несколько предсмертных стихотворений и готовится покончить с собой. Так и кончается книга». Следующий пост гласил: «Да, вы все правы. Я неспроста назвал героя своим именем, дал ему некоторые факты из своей жизни. Неспроста в предисловии писал, что очень устал от жизни, от ее каждодневных ударов, от людской злобы и несправедливости. Эта повесть – работа всей моей жизни. Простите, но я вынужден это сделать. Если до конца года она не разойдется приличным тиражом, то я возьму и сейчас же покину этот бренный мир. Покончу с собой, одним словом». Я, как ошалелый, уставился в экран смартфона, не зная, как поступить в данной ситуации. Или промолчать, не высказывая свое мнение, что я обычно и делаю. Или написать в комментариях, насколько он сошел с ума, раз додумался до такой гениальной идеи. Ловко придумал, ничего не скажешь. Боже мой, куда катится мир? Всех людей обуяла же страшная жажда денег, от которой они совсем одурели. Теперь все выбирают себе работу, исходя из заработной платы, готовы пойти на любые омерзительные поступки, готовы делать со своей душой и телом что угодно, лишь бы такие же недалекие люди несли им свои деньги. Кто-то вон даже пол свой меняет, демонстрирует на камеру свою откровенную тупость, лишь бы ему побольше задонатили. Неужели людям это кажется нормальным? Когда и где мы повернули не туда? Когда люди забыли, что истинные ценности живые и жизненные, а не рубли, доллары или фунты? Когда люди настолько сильно помешались, что вопросы морали и этических моментов совсем отпали? Все эти примитивные организмы, которые хотят быстрой и легкой славы, готовы пойти на все, готовы снимать и производить самый аморальный контент. Да уж, мы все тяжело больны, мы все сошли с ума. Несколько времени спустя вошла Даша в платье, настолько красивая, что я, залюбовавшись, пришел в такой восторг, что не мог выговорить ни единого слова, а только смотрел на нее и глупо улыбался. «Ты прекрасно выглядишь», — сказал я, когда Даша подошла ближе. Она несколько смутилась, видимо, заметив мое восхищенное выражение лица. Щеки Даши залила гуще розоватого румянца, сделав ее еще более привлекательной. Мы с Дашей разговорились, присев у бара. Разговаривая с ней о самых простейших и ничтожных вещах, я любовался блеску ее глаз и улыбки. «Может быть, станцуем?» — сказала она. «Никогда не любил танцевать. Танцы и дискотеки для меня отличный повод посидеть дома в одиночестве». Многие друзья соглашались со мной, но большинство твердило, что танец — это прекрасно, что он помогает выпустить энергию. «А я все это знаю и без вас», — думал я каждый раз, когда мне говорили это. Я пытался танцевать, но всякий раз еще больше убеждался в собственной неуклюжести и робости, что разом вгоняло в плохое настроение. Я тот самый человек, который приходит на дискотеки посидеть где-то в углу и со стороны понаблюдать за людьми, завидуя их счастью. Но в этот раз я не успел уйти в размышления, не успел уйти к голосу в голове, который начал бы нашептывать мне слова о вечном одиночестве. Даша схватила меня за руку и потащила за собой. Когда я опомнился, я уже держал ее за руку, вторую она положила мне на плечо. Едва я обнял этот прекрасный стан, едва она зашевелилась так близко, что я мог чувствовать ее тепло и дыхание, едва она так же близко, нежно и смущенно улыбнулась мне, как вино ударило мне в голову, заставив глупо улыбнуться и позабыть все на свете. Я понял, что не хочу отпускать эту девушку, я отдал бы все на свете, лишь бы кружиться в этом танце бесконечно. Даже несмотря на некоторые улыбки со стороны, так как даже двигаться на месте я не особо-то умел, руки ужасно потели. «Наверное, я все-таки ее люблю», — думал я. Сейчас вокруг не было ничего, ни этого клуба, ни этих людей. Только я и она. Люди, уставшие и красные после многочисленных танцев, с наслаждением накинулись на алкоголь и еду. Пока я переговаривался с барменом по поводу выступления, Даша оживленно говорила с каким-то парнем. Этот парень был точно огонь и пламень. Даша смеялась. Я посмотрел на ее визави внимательнее. Меня бесила его похотливая наглая рожа, но он был красивее и проще меня, делал все с какой-то легкостью. И всего от одного взгляда и от вида смеющейся Даши мне стало плохо. Какой, черт возьми, обманываю? Да, может быть, я пытаюсь стать лучше, но он-то лучший по умолчанию. Он производит хорошее впечатление, да и, кажется, нравится Даше куда больше, чем я. Я поплелся на улицу и, рухнув на скамейку, закурил. Сорвался. Чувствовал я себя паршиво. В груди меня терзала совесть за то, что я так просто взял и ушел от Даши, а в сердце меня терзала тоска по ней. Просидев на улице минут 10, я вернулся в шумный зал. Того сосунка уже не было напротив Даши. Он танцевал с какой-то женщиной. С матерью, видимо. Увидев меня, Даша, до этого осматривающаяся по сторонам, с несколько грустным лицом, кажется, обрадовалась. По крайней мере, сделала вид. «Куда же ты пропал?» «У меня были срочные дела», — сказал я, садясь рядом. «А это кто был с тобой?» — буркнул я, вспоминая. «Какой ты парень. Почему же он не пригласил тебя на танец? Вы так прекрасно разговорились!» — раздраженно продолжал я. Она посмотрела на меня, покачала головой и улыбнулась. «Потому что у него есть с кем танцевать», — сказала она. Но меня не сильно это убедило. Я посмотрел на Дашу, на ее прекрасную улыбку, и мне вдруг стало плохо от того, что я надумал. А потом я вдруг взял и начал смеяться. Когда подавляющее большинство гостей были в достаточной степени пьяны, зазвучал микрофон. А сейчас перед вами выступит Максим Думин. Алкоголь во мне не давал повода волноваться, так что я спокойно встал, достал из чехла гитару, встал у микрофона и начал петь. Через некоторое время мне зааплодировали, а администратор даже всунул мне мой первый гонорар. И плевать, что это было всего лишь 500 рублей. Главное, что я получил от этого истинное наслаждение. Ведь люди мне хлопали и свистели. Им нравились мои песни. Пусть эти люди и были пьяны. Затем заиграла быстрая музыка с колонок, и люди кинулись танцевать. Когда я сошел со сцены, Даша неожиданно кинулась меня обнимать. «Молодец, ты отлично выступил». «Спасибо». Она чуть прищурилась. «От тебя пахнет сигаретами». «Прости, я сорвался». «Но ты же сказал, что бросишь», — грустно вспомнила она. «Я брошу, я просто сорвался». «Тогда отдавай мне пачку». Я протянул ей две сигареты. Даша сломала их и выбросила. «Ну вот, другое дело. А теперь хочешь незаметно исчезнуть?» — сказала она почти шепотом. Я кивнул. Мы шли по набережной, освещенной редкими фонарями. Над нами необозримо опрокинулся небесный купол. Необычайно свежий воздух, приходящий со стороны Волги, будоражил сердце. Через несколько метров мы остановились, чтобы посмотреть на серебряное сияние света, отражающееся в темной воде. «Красиво», — проговорил я. Она улыбнулась, продолжая смотреть в ночную даль. «Помнишь, тебе когда-то было очень плохо?» «Как такое можно забыть?» «Пообещай мне кое-что». «Что же?» «Пообещай мне, пожалуйста, что больше никогда не будешь грустить». Я повернулся к ней и не нашелся, что ответить. Мучительно хотелось сказать «только с тобой я не буду больше грустить», но я почему-то не смог. Мне стало не очень хорошо. Говорят, что не понимать себя нормально, но я очень устал от этого. Вот девушка, с которой мне очень хорошо, которую я хочу обнять и которую я хочу держать за руку, но люблю ли я ее? А что такое вообще любовь? О боже, что же я за человек? Я ни в чем наверняка не уверен. Ни в чем. «Я постараюсь», — ответил я через минуту. Мы еще долго молчали. Даша смотрела на воду, а я то на нее, то в сторону. Возможно, это тот момент, о котором я мечтал всю свою жизнь. Так почему же я не могу найти в себе силы сказать ей? Я боюсь? Не знаю. Я не уверен? Не знаю. Даша, кажется, почувствовала мои мысли и ни с того ни с сего спросила. «Что ты любишь?» Я не успел ответить. Слева послышались какие-то голоса. Я с опаской скосил взгляд в сторону. Два мужика, явно пьяные. Во мне сработал какой-то животный инстинкт. Я схватил Дашу за руку, сжав ее ладонь так сильно, что она даже чуть вскрикнула. Она посмотрела на меня, но я уставился на воду и не переводил с нее взгляда. При этом моя рука была холодной, как лед. Пьяницы заметили нас и, естественно, решили влезть. Другой рукой я расстегнул чехол на гитаре, стоявший подле меня. «Эй, а кто это у нас тут такая красивая?» — сказал один. «Можно познакомиться?» — сказал второй. «Нет, нельзя», — ответила Даша. «Ну, может, все-таки попробуем?» Они подошли ближе. Я вышел вперед, встав перед Дашей. По-моему, девушка ясно дала понять, что не хочет знакомиться. «Что со мной происходит? Когда я вдруг стал таким смелым?» «А ты что, так сильно хочешь попасть в больницу?» — усмехнулся один и переглянулся со своим другом. Оба они были ростом чуть ниже меня, да и к тому же пьяные, так что в теории, несмотря даже на то, что драться я практически не умел, я мог их победить. Я начал быстро припоминать видео с уроками по боксу, но из-за этого потерял бдительность и пропустил удар в лицо. Он был не очень сильным, но из носа побежала тонкая струйка крови. Пульсирующая боль залила чуть ли не все лицо. Я не успел опомниться, как следом прилетел удар в глаз, от которого я повалился на брусчатку. Они решили, что с меня хватит, и, не став добивать, двинулись к Даше, беззащитно стоявшей в стороне. Только сейчас, всего за мгновение, я понял, что люблю ее. Ведь есть разница между простым, инстинктивным желанием защитить слабую девушку и желанием умереть за нее, лишь бы она осталась цела. И именно сейчас я ощутил, что готов положить за нее голову, готов кинуться на этих уродов, хоть зубами перегрызть им глотки, лишь бы Даша осталась цела. Кажется, я готов на все, лишь бы она всегда улыбалась и была счастлива. Да и должен же я ей хоть чем-то отплатить в конце концов за то, что она меня изменила. Она действительно сделала это. Я кое-как поднялся. Их силуэты слегка дрожали перед глазами, словно желе. Я схватил гитару за гриф и с криком кинулся вперед. Один начал поворачиваться, но гитара остановилась об его голову раньше, чем он закончил маневр. Мужик с грохотом повалился на брусчатку, перед этим еще и ударившись о парапет. Второй ошарашенно уставился на меня. «Да ты чего? Совсем что ли? Мы же пошутили!» Сказал он, но после медленно попятился назад, а затем развернулся и быстро зашагал прочь, слегка шатаясь от своего пьяного состояния. Я обессиленно рухнул на скамейку. Прижав платком нос, я смотрел на спокойную луну, висевшую над тихой водой. Боже мой, насколько же природе плевать на то, что творится среди людей, насколько же ей безразличны все их споры, крики и драки. «Тебе больно?» — спросила Даша, как будто робко. Я повернул голову и заметил, что ее обеспокоенное лицо находится очень близко к моему. На улице стояла кромешная тишина. Казалось, что все вокруг замерло, оставив только нас двоих наедине друг с другом. Задувал легкий, но прохладный ветерок, от которого по телу бежали мурашки, однако в данной ситуации от них почему-то становилось очень хорошо. Тут же мне показалось, что вся боль разом прошла. Наверное, боль стоила этого момента. «Ничего, пройдет», — ответил я, отстраняя платок, смотря на темную кровь и затем прикладывая его обратно. «Спасибо тебе». «Не за что, Даш, не за что». Язык все равно не поворачивался сказать эти три простых слова. Теперь я был уверен в них, но я не был уверен в том, что она ответит тем же, и потому боялся. Впрочем, ничего нового, абсолютно. Мы молчали пару минут. «А ведь ты так и не сказал, что ты любишь», — вдруг ни с того ни с сего вставила она. «Может быть, она помогает мне признаться? Это же явно все неспроста. А может, она просто хочет поговорить? Я совсем ее не понимаю. Однажды она уже спросила меня, если бы ты мог преодолеть самый главный страх, то что бы ты сделал? Тогда я не смог ответить ей, я бы сказал, что ты мне нравишься, хоть это и первое, что пришло мне в голову. Но сейчас мне уже нечего было терять. Что ж, если в омут, то с головой. Ну, я люблю читать, особенно классику, люблю музыку, особенно в 80-х-90-х, как видишь, я и сам пою. Вот. Мои ладони вспотели, а сердце, кажется, сошло с ума, заколотившись так, словно хотело сломать мне грудную клетку и выйти вон. «А знаешь, что еще?» «Что?» Я встал со скамейки и тяжело вздохнул. «А еще кажется...» «Нет, не кажется. Я точно знаю. Я люблю тебя». Я чувствовал, что гибну. Чувствовал, что, скорее всего, получу отказ, как это обычно со мной бывает. Но надежда. Надежда из самой глубины моей души вытаскивала десятки слов, стараясь передать чувства, которые практически невозможно передать. Я чувствовал, что не верю в успех, но в то же время благодаря надежде чувствовал, что верю в него. Надежда – очень странная вещь, но именно надежда заставила меня по окончании речи обернуться и заглянуть в ее прекрасные голубые глаза, ища в них ответа. Конец.